Сергей Михайлович Соловьев. Сочинение в 18 книгах. Книга 11. История России с древнейших времен. Тома 21-22. Москва. Мысль. 1993 год. Содержание. Том 21. Глава 1. Брауншвейгская фамилия. Глава 2. Царствование императрицы Елизаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год. Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1743 год. Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1744 год. Том 22. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1745 год. Глава 2. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1746 год. Глава 3. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1747 год. Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны, 1748 год. Глава 5. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. Образованность в России в первые 7 лет царствования Елизаветы, 1741-1748 годы. Приложение к тому 22.